Антон Павлович Чехов «Сапоги». Читает Александр Водяной. Фортепианный настройщик Муркин, обритый человек с желтым лицом, табачным носом и с ватой в ушах, вышел из своего номера в коридор и дребезжащим голосом прокричал: «Семен! Коридорный!» И, глядя на его испуганное лицо, можно было подумать, что на него свалилась штукатурка, или что он только что у себя в номере увидел привидение. «Помилуй, Семен!» — закричал он, увидев бегущего к нему коридорного. «Что ж ты такое? Я человек ревматический, болезненный, а ты заставляешь меня выходить босиком? Отчего ты до сих пор не даешь мне сапог? Где они?» Семен вошел в номер Муркина. Поглядел на то место, где он имел обыкновение ставить вычищенные сапоги, и почесал затылок. Сапог не было. «Где же им быть, проклятым?» — проговорил Семен. «Вечером, кажись, чистил и тут поставил. Вчерась, признаться, выпивший был. Должно полагать, в другой номер поставил». «Именно так и есть, Афанасий Егорыч, в другой номер. Сапог-то много, а черт их в пьяном виде разберет, ежели себя не помнишь. Должно, к барне поставил, что рядом живет, к актрисе». «Изволь, я теперь из-за тебя этих барыни беспокоить. Изволь вот из-за пустяка будить честную женщину». Вздыхая и кашляя, Муркин подошел к двери соседнего номера и осторожно постучал. «Кто там?» — послышался через минуту женский голос. «Это я-с», — начал жалобным голосом Муркин, становясь в позу кавалера, говорящего с великосветской дамой. «Извините за беспокойство, сударыня, но, видите ли, я человек болезненный, ревматический. Мне, сударыня, доктора велели ноги в тепле держать. Тем более, что мне сейчас нужно идти настраивать рояль генеральши Шевелицыной. Не могу же я к ней босиком идти». «Да вам что нужно? Какой рояль?» «Нет, не рояль, сударыня, а в отношении сапог. Понимаете, ну, невежда Семен почистил мои сапоги и по ошибке поставил ваш номер. Будьте, сударыня, столь достолюбезны, дайте мне мои сапоги». Послышалось шуршанье, прыжок с кровати и шлепанье туфель, после чего дверь слегка отворилась, и пухлая женская ручка бросила к ногам Муркина пару сапог. Настройщик поблагодарил и отправился к себе в номер. «Странно», — пробормотал он, надевая сапог. «Словно как будто это не правый сапог. Да тут два левых сапога. Оба левые, так и есть. Ну что это такое? Ну что это? Ну послушай, Семен, да это же не мои сапоги. Мои сапоги с красными ушками и без латок. А это какие-то порванные, без ушек». Семен поднял сапоги, перевернул их несколько раз перед своими глазами и нахмурился. Это сапоги Павла Александровича, проворчал он, глядя искоса. Он был кос на левый глаз. Какого еще Павла Александровича? Актера. Каждый вторник сюда ходит. Стало быть, это он вместо своих ваши надел. Я к ней в номер поставил, значит, обе пары. Его и ваши. Комиссия. Нет, ну что это? Ну, так пойди и перемени. Здравствуйте. Усмехнулся Семен. Поди, перемени. А где же мне взять его теперь? Уж час времени как ушел. Поди, ищи ветру в поле. Ну а где же он живет? А кто же его знает? Приходит сюда каждый вторник, а где живет, нам неизвестно. Придет, переночует и жди до другого вторника. Вот видишь, ну, свинья, что ты наделал? Ну что мне теперь делать? Мне генеральше Шевелицыной пора. Анафема ты этакая. У меня ноги озябли. Переменить сапоги недолго. Наденьте эти сапоги. Походите в них до вечера. А вечером театр. Актер Блистанова там спросите. Ежели в театр не хотите, то придется до того вторника ждать. Только по вторникам сюда и ходит. Ну а почему же тут два левых сапога? Спросил настройщик, брезгливо берясь за сапоги. Какие бог послал, такие носит. По бедности. Где актеру взять? Да и сапоги же, говорю, у вас, Павел Александрович, чистая срамота. А он и говорит, уболкни, говорит, и бледней. У этих самых сапогах, говорит, я графов и князей играл. Чудной народ. Одно слово артист. Будь я губернатор или какой начальник, забрал бы всех этих актеров. И вострок. Бесконечно кряхтя и морщась, Муркин натянул на свои ноги два левых сапога и, прихрамывая, отправился к генеральше Шевелицыной. Целый день ходил он по городу, настраивал фортепиано, и целый день ему казалось, что весь мир глядит на его ноги и видит на них сапоги с латками и с покривившимися каблуками. Кроме нравственных мук, ему пришлось еще испытать и физические. Он натер себе мозоль. Вечером он был в театре. Давали «Синюю бороду». Только перед последним действием, и то благодаря протекции знакомого флейтиста, его пустили за кулисы. Войдя в мужскую уборную, он застал в ней весь мужской персонал. Одни переодевались, другие мазались, третьи курили. Синяя борода стоял с королем Бабешем и показывал ему револьвер. «Купи!» — говорил Синяя Борода. «Сам купил в Курске, по случаю за 8, ну а тебе отдам за 6. Замечательный бой!» «Посторожней! Заряжен ведь!» «Извините, вы понимаете, могу ли я видеть господина Блистанова?» «Ну, я самый!» Повернулся к нему Синяя Борода. «Что вам угодно?» «Извините, государь, за беспокойство!» Начал настройщик умоляющим голосом. «Но верьте, я человек болезненный, ревматический. Мне доктора приказали ноги в тепле держать. Да вам, собственно говоря, что угодно. Видите ли, продолжал надстройщик, обращаясь к синей бороде. Того-с, эту ночь вы изволили быть в меблированных комнатах купца Бухтеева в 64-м номере. Ну что врать-то, усмехнулся король Бабеш. В 64-м номере моя жена живет. Жена-с, очень приятно-с. Моркин улыбнулся. Они-то ваша супруга. Собственно, мне и выдали ихние сапоги. Когда они... Настройщик указал на Блистанова. От них ушлись? Я охватился своих сапог. Кричу, знаете ли, коридорного. А коридорный говорит. Да я, сударь, ваши сапоги в соседний номер поставил. Он по ошибке, будучи в состоянии опьянения, поставил в 64-й номер мои сапоги и ваши с... Повернулся Моркин к Блистанову. А вы, уходя вот от ихней супруги, надели мои с... Вы ничего не перепутали? Да вы что же это? Проговорил Блистанов и нахмурился. Сплетничать сюда пришли, что ли? Нисколько-с. Храни мне Бог-с. Вы меня не поняли-с. Я ведь насчет чего? Насчет сапог. Вы ведь изволили ночевать в 64-м номере. Когда? В эту ночь-с. А вы меня там видели? Нет-с, не видел-с. Ответил Моркин в сильном смущении, садясь и быстро снимая сапоги. «Я не виделся, но мне ваши сапоги вот ихняя супруга выбросила. Это вместо моих-с». «Так какое же вы имеете право, милостивый государь, утверждать подобные вещи? Не говорю уже себе, но вы оскорбляете женщину». Да еще в присутствии ее мужа. За кулисами поднялся страшный шум. Король Бабеш, оскорбленный муж, вдруг побагровел и изо всей силы ударил кулаком по столу так, что в уборной по соседству с двумя актрисами сделалось дурно. Ох, ну и ты веришь! Кричал ему синяя борода. Ты веришь этому негодяю? Хочешь, я убью его как собаку? Хочешь? Я из него бифштексы сделаю. Я его размозжу. Хочешь? Я его размозжу. И все гулявшие в этот вечер в городском саду около летнего театра рассказываю теперь, что они видели, как перед четвертым актом от театра по главной аллее промчался босой человек с желтым лицом и с глазами, полными ужаса. «Мама, стой! Мама, стой! Мама! Стой, стой, стой, стой, стой, стой!» За ним гнался человек в костюме синей бороды и с револьвером в руке. Попался, каналья! Получай! Мерзавец! Негодяй! Что случилось далее, никто не видел. Известно только, что Моркин потом, после знакомства с Блистановым, 2 недели лежал больной и, к словам «я человек болезненный, ревматический», стал прибавлять еще: «Я человек раненый».